Aló. Здравствуйте. Здрасте. Я вам представлюсь. Меня зовут Дмитрий Игоревич Букш. Звонок вам поступает из банка Тинькофф. По поводу обслуживания счета Ирины Юрьевны. Алло, алло, вы меня слышите? Да, слышу, Ирина слышу. Юрьевна, это вы? Ну, естественно, вы же на мой номер телефона звоните. Разумеется. Значит, на текущий момент требование банка произвести оплату остатка ваших минимальных платежей по продуктам по расчетной карте 33 532 рубля 75 копеек, по кредитной карте 19 800 рублей. Ирина Юрьевна, оплата к вам сегодня поступит? Нет, конечно. Не поступит. А какие сроки планируете это сделать? Я вообще вам платить не буду. Почему? Не хочу. С какими условиями обслуживания в банке вы не согласны? А я сказала, что я не согласна с какими-то условиями. Вы обращались в банк за получением консультации? Нахрена мне консультация? Ну, очевидно, вы не понимаете, что такое договор с банком. Да я срала на этот договор. И мне по этому поводу не нужна консультация. Понимаю я там, не понимаю. Я чихала на вас, на ваш банк, на этот договор. Платить не буду. Понятно все? Да, это я понял. Разумеется. Отлично. Неужели? Так. То есть от дальнейших платежей вы отказываетесь? А что непонятного было в фразе «платить не буду»? Это я так, чтобы закрепить. А, не поняли, решили переспросить, да? Может быть, вы не будете платить именно в этом месяце, да? Я не буду вообще платить. Для идиотов повторяю. Вот поэтому и уточняю, Ирина Юрьевна. Значит, вам необходимо установиться в графике платежей. Да нет у меня такой необходимости. Вам будет праве в судебном порядке. Отлично. Добиться удержания сумм. Но хочу обратить ваше внимание, что передача дела в суд не уменьшит сумму задолженности, а только увеличит ее за счет судебных издержек. И кроме того, после суда вы будете обязаны внести сумму в течение нескольких дней. Да? Мы про суд еще ничего не говорили, ошибаетесь. Так вот. Что банк вправе в судебном порядке добиться удержания сумм из любого источника ваших доходов в счет выплаты. Ага, вы выиграете этот суд сначала. У вас сейчас есть возможность избежать таких последствий, оплатив озвученную мной сумму остатка ваших минимальных платежей. Угу. Понимаете? Да мне плевать. Так. Так и зафиксировано. Хорошо. Отлично. Ну и ваш любимый скрипт, Ирина Юрьевна. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств. Действия банка, направленные на возврат просроченной задолженности, будут продолжаться. Пока, Буков. Отлично. И в ваших же интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Теперь до свидания. Пока. Никчемыш. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, вы меня слышите? Слышу. Алло. Алло, Ирина Юрьевна. Да, говорите. Меня зовут Дмитрий Игоревич Букш. Звонок вам поступает из банка Тинькофф, Ирина Юрьевна. По поводу вашей задолженности. Так, на текущий момент требование банка произвести оплату остатка ваших минимальных платежей. Это 22 002 рубля 75 копеек по расчетной карте и 19 800 по кредитной. Ирина Юрьевна, оплата сегодня вас поступит? Нет. Сегодня не поступит. А в какие сроки планируете это сделать? Вообще не планирую. Вообще не планируете? То есть от платежей больше отказываетесь? От платежей больше отказываюсь, да. А с какими условиями в банке вы, собственно, не согласны? А я сказала, что я не согласна с какими-то условиями. Ну, я смотрю, мы с вами уже сотрудничаем больше 2 лет, и вас до этого все устраивало. А я не сказала, что меня что-то не устраивает. Я просто не хочу вам платить. А вы просто больше не будете оплачивать? Я просто не хочу платить. Вы вообще слышите, что я говорю? Ну, не хотите платить, да. Ну, соответственно, и не будете, правильно? Ну, вот это уже не факт. Может быть, меня приставы принудят все-таки. Ну, наверняка. Ну. А, объясню тогда. Ну, и, собственно, вы тоже должны это понимать, что банк обязан действовать по закону и сейчас уже вправе обратиться в суд в случае, если оплата... Но обращение банка в суд не уменьшит сумму задолженности, а только увеличит ее за счет начисления судебных издержек. И кроме того, по решению суда вы будете обязаны оплатить задолженность в течение нескольких дней. Суд не дает возможности урегулировать... Что-то там у вас урегулировать и предоставить рассрочку, а мы готовы договориться на лояльных условиях, да? Да, все верно. Ну все тогда, я и так без вас это все знаю. От вас тогда какая польза? Профит от вас какой? Так, я понимаю, вы Юрьевна. Да, правильно. Угу. Так, да, собственно, все. Действия банка, направленные на возврат просроченной задолженности, будут продолжаться. Уже сегодня начинайте искать сумму для погашения. Пока. А, нет, не совсем так. Не совсем так. Пока. Хочу вам сказать, что отказ от платежа не освобождает вас от выполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка, направленные на возврат просроченной задолженности, будут продолжаться. До свидания. Пока. Алло. Алло. Ну, говорите. Здравствуйте. Говорите. Добрый день. Меня слышите? Здравствуйте. Да, слышу. Говорите. Добрый день. Для начала представлюсь. Меня зовут Зайцев Павел Андреевич. Из банка Тинькофф он звонок поступает, Ирина Юрьевна. По поводу задолженности вашей. Сейчас у вас задолженность составляет... Платить не буду, идите в суд. У меня нет времени с вами разглагольствовать 15 минут. У вас сейчас задолженность 34. Нахер пошел. Сам с собой разговаривай, брать. По кредиту наличными и по кредитной карте 19 800 рублей. Алло. Ирина Юрьевна, сегодня оплату готовы произвести? Алло. Алло. Ну, учтите, Ирина Юрьевна, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. В ваших интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Петровна. Здрасте. Ирина Петровна, меня зовут Ткачева Наталья Юрьевна. Это отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 2200 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Нет. Договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы нарушили их. И именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование оплатить задолженность в размере 2200 рублей. Если у вас нет возможности внести платеж сегодня, мы готовы подождать до 6 октября включительно. Оплата от вас поступит 6. Нет. Почему в свое время не получилось произвести оплату минимального платежа? Потому что... Мне требуется у вас подробного описания ситуации. В двух словах объясните, что случилось. Нет. Данная информация будет банку принять решение по вашему документу. Ирина Петровна. Че? Дело в том, что я должна вас проинформировать. Отсутствие оплаты в указанный срок в будущем может послужить причиной отказа получения кредита. Меру ипотеки. Можете надиктовать. Очень жаль. свой скрипт, и я потом послушаю. Я веду разговор в рамках стандарта банка. Вы понимаете серьезность ситуации? Че? Серьезная ситуация, понимаете? Нет никакой ситуации. Дело в том, что данные по обслуживанию клиентов в банке на регулярной основе отправляются в бюро кредитных историй. Избежать негативных последствий, восстановиться в графике, возможно, в том случае, если сумма 2200 рублей поступит до 9 октября. Вы готовы внести оплату 9 октября? Нет. Я вас услышала, тем не менее, условия кредитного договора вас обязывают производить оплату минимальных платежей в полном объеме. Почему вы не пробовали вносить оплату хотя бы частями? Не хочу. Учитывая вашу ситуацию, банк готов согласовать для вас индивидуальный график платежей в этом расчетном периоде. Мы разделим ваш минимальный платеж на две части. Вы сможете оплатить. Надо. Алло. Вы здесь еще? Да, я здесь еще. На оплату первого платежа в размере 1100 рублей мы готовы предоставить время до 6 октября. Согласитесь, это будет удобно для вас? Нет. Я как понимаю, что вы вообще от оплаты отказываетесь? Да. Уточните, по какой причине? Не уточню. Обращаю ваше внимание. После внесения последней оплаты вы будете установлены в привычном обслуживании, и вы сможете пользоваться денежными средствами в пределах кредитного лимита. Вы же сами говорили, что пользуетесь услугами банка. Я такого не говорила. Давайте обсудим условия программы. Для вас это удобный и максимально выгодный вариант решения проблемы. Нет. Кто может помочь с оплатой вам занять недостающую сумму? Ваш муж. Учитывая обстоятельства ваши, в рамках нашего разговора мы можем снизить вам сумму первого платежа до 600 рублей. Готовы внести 600 рублей? Нет. 6 октября. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Поэтому уже сегодня начинайте искать сумму 2200 рублей для оплаты. До свидания. Пока.